промыло. Поначалу ничто не предвещало беды. Более того, поначалу все предвещало радость. Прекрасный, ядреный, молодой, здоровый кусок мыла смотрел на себя в зеркало, висящее над ванной, и думал: «Ой, ну какой же я все-таки прекрасный, ядреный, молодой и здоровый!» Но так продолжалось недолго, потому что мыло влюбился. Опять же, поначалу ничто не предвещало любви, а потом мыло совсем нечаянно посмотрел на стройную, высокую, с прекрасно уложенными волосами и щетинками зубную щетку и влюбился. А как начали они с щеткой разговаривать, мыло понял, что совсем погиб. Щетка мало что красавицей, так еще и умницей оказалась. Два, а то и три раза в день щетка разговаривала с человеческим языком, а язык знал так много, что щетка набралась от него ума-разума. А потом мыло начал худеть. Сначала он думал, что худеет от любви, это было бы хоть и тяжело, зато приятно. Но потом понял, что худеет конкретно от работы. Худеть от работы гораздо противнее, чем от любви, да и куда опаснее. Мыло смотрел на себя в зеркало и вздыхал. «Где ж ты, прекрасный, ядреный, молодой и здоровый?» Мыло не мог ответить, где этот красавец, но совершенно точно понимал, что он где-то очень далеко. Но странное дело, чем больше худел мыло, чем меньше он становился, тем сильнее любила его щетка. Есть такие женщины, попадаются они и среди щеток, которые особенно любят тех, кто несчастен. Им, наивным щеткам, хочется приносить радость. А радость особенно приятно приносить именно тем, кто в ней особенно нуждается. И вот однажды, глубокой ночью, когда даже старое зеркало уснуло, а противная электрическая бритва перестала жужжать свои глупости, мыло сказал: «Ты знаешь, мне кажется, я умираю. Еще неделя, и от меня ничего не останется». «Если ты умрешь, — ответила щетка, — умру и я. Я уже стала замечать, что от горя у меня начали вылезать щетинки». Они помолчали. Мыло понимало, что сейчас и только сейчас он должен принять какое-то важное решение. Мыло не любил принимать решения, но еще больше он не любил умирать. «А знаешь что? — сказал мыло твердо. — Если мы останемся здесь, то точно умрем». «Но куда ж деться бедным мылу и щетке?» — улыбнулась щетка, предчувствуя чудо. «Какая разница?» — крикнул мыло так громко, что зеркало даже приоткрыло свой глаз. «Мы поплывем с тобой туда, где сможем быть вместе». Щетка от природы была изящна, а мыло сильно уменьшился от работы, и им оказалось совсем несложно проскользнуть в дырку в раковине и поплыть по водопроводу. Щетка сидела на мыле, и они плыли в темноте. Поначалу ничто не предвещало беды, и потом не предвещало. Так они и плыли по рекам, морям, шли по земле. Они были свободны и влюблены. Другими словами, они были вечны.